Глоссарии. АК-74 – автомат калашникова калибра 5,45 мм, патрон 5,45 на 39 мм. Вес минус 3,3 кг. Без патронов. АКС-74, в отличие от АКМС, имеет более удобный и прочный складной на левую сторону металлический приклад рамочного типа. Патрон 5,45/39, вес 3,2 кг. Без патронов. АКС-74У 5,45 м, автомат Калашникова, складной укороченный, патрон минус 5,45/39, вес 2,7 кг. Без патронов. АК-105 – это модификации АК-74 соответственно, с укороченным на 101 мм стволом. Промежуточная между АК-74 и АКС-74У длина ствола позволила уменьшить габариты оружия. Оставив газовую камеру на том же месте относительно казенного среза ствола, что и в АК-74, а не переносить ее назад, как в АКС-74У. ТТ, пистолет, обр. 1933 год, первый армейский самозарядный пистолет СССР, разработанный в 1930 году советским конструктором Федором Васильевичем Токаревым. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62/25. ПМ, 9-м пистолет Макарова, самозарядный пистолет, разработанный советским конструктором Николаем Федоровичем Макаровым в 1948 году. АП, автоматический пистолет, бесшумный, бесшумный вариант пистолета АПС. АБ был разработан в начале 1970-х годов и принят на вооружение в 1972 году. Основные отличия от обычного АПС. Удлиненный на 21 мм ствол, выступающий из затворной рамы для возможности установки глушителя, жесткая кобура, приклад заменена тканевой кобурой и съемным проволочным прикладом. СКС 7,62 м, самозарядный карабин Симонова, советский самозарядный карабин конструкции Сергея Симонова, принят на вооружение в 1949 году. Патрон 7,62/39. ПП-19 «Бизон» – пистолет-пулемет, разработанный В. сыном конструктора, и Алексеем Драгуновым, сыном, по заказу. Оружие было создано на основе конструкции автомата Калашникова, от которого заимствованы ствольная коробка и до 60% остальных деталей, однако автоматика работает за счет энергии отдачи свободного затвора. Внешней отличительной особенностью этого пистолета-пулемета – является шнековый подствольный емкостью до 64. Дульный срез ствола оснащен компактным пламегасителем с двумя широкими прямоугольными окнами. Сайга-12 – самозарядное ружье, разработанное на Ижевском машиностроительном заводе на базе и предназначенное для промысловой и любительской охоты на мелкого, среднего зверя и птицу в районах с любыми климатическими условиями. Семейство оружия под названием было разработано во время распада СССР на Ижевском машиностроительном заводе. Гладкоствольные ружья «Сайга» унаследовали общую компоновку и устройство АК с газоотводным механизмом и запиранием поворотом затвора. Затворная группа и ствольная коробка были переделаны с учетом использования охотничьих патронов, ударно-спусковой механизм лишился автоспуска. В газоотводном механизме появился газовый регулятор для обеспечения надежного огня как обычными патронами, так и усиленными патронами «Магнум». РБД минус 44, 7,62 м, ручной пулемет Дегтярева, советский ручной пулемет, разработанный в 1944 году под патрон 7,62 на 39 мм. ПК 7,62 м, пулемет Калашникова, ПК, советский пулемет, разработанный Михаилом Тимофеевичем Калашниковым в качестве единого пулемета для вооруженных сил СССР. ПК был принят на вооружение вооруженных сил СССР в 1961 году. Патрон 7,62 на 54 мм, вес 9 кг. ПКМ – пулемет Калашникова, модернизированный. Принят на вооружение в 1969 году на замену ПК. Отличается меньшей массой. Патрон 7,62 на 54 мм, вес 7,5 кг. ПКД – пулемет Калашникова танковый, с более тяжелым стволом и оборудованный электроспуском. Он устанавливается в башнях танков и других боевых бронированных машин минус 60 ПБ 70/80/90. Принят на вооружение в 1962 году для замены пулемета. НСВ 12,7 «Утес», советский 12,7 М пулемет, предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей. Вес 25 кг, тело пулемета 41 кг, на станке 6Т7 и 11 кг, коробка с лентой на 50 патронов. КПВТ – крупнокалиберный пулемет Владимирова танковой разработки. Разработан В, принят на вооружение В. Удачно сочетает в себе скорострельность пулемета с бронебойностью ружья и предназначен для борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами и живой силой противника, находящейся за легкими укрытиями, а также в качестве. Дульная энергия КПВ достигает 31 копейки ч. Для сравнения, у 12,7 мм пулемета лишь 17 копеек ч. У 20-м авиационной пушки около 28 копеек ч. На сегодняшний момент остается вторым по мощности после бельгийского экспериментального подпатрон. С дульной энергией 40 копеек ч. Образцом стрелкового оружия, если принять во внимание, что калибр 20 мм и более соответствует уже не стрелковому оружию, а артиллерии. СВД 7,62 м, снайперская винтовка Драгунова. Данная снайперская винтовка является самозарядным оружием. Автоматика винтовки основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню. Патрон минус 7,62 на 54 мм, вес 4,5 кг. Эффективная дальность 800 метров, максимальная дальность 1300 метров. Гранатомет РПГ-7, 6 кубических граммов, многоразовый для стрельбы. Предназначен для борьбы с и другой противника, может быть использован для уничтожения живой силы противника в укрытиях, а также для борьбы с низколетящими воздушными целями. Разработан и принят на вооружение В, выпущено более 9 миллионов РПГ-7. Эффективно использовался практически во всех с 1968 года, когда впервые был применен во Вьетнаме, и до наших дней. Благодаря появлению новых боеприпасов, РПГ-7 представляет существенную опасность и для современной бронетехники, поэтому остается востребованным и в наши дни. РПГ-18 «Муха», ТГБ-076, индекс ГРАУ, 6Г12, советская реактивная противотанковая граната. Принята на вооружение советской армии в 1972 году. Для перевода «Мухи» из походного положения в боевое необходимо открыть заднюю крышку и раздвинуть трубы до упора, при этом передняя крышка откроется, а предохранительная стойка с диоптром и мушка займут вертикальное положение. Для взведения ударного механизма следует повернуть предохранительную стойку вниз до упора и затем отпустить ее. Производство выстрела осуществляется нажатием на спусковой рычаг шептала. Интересно, что возможности вернуть пусковое устройство из боевого положения в походное не предусмотрено. Правила предписывают просто выстреливать взведенные, но не использованные, РПГ-18 в сторону противника. ГП-25 «Костер», 6Г-15, однозарядный 40-м, предназначен для уничтожения открытой живой силы, а также живой силы, находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности. Гранатомет применяется в комплексе 7,62М и 5,45М автоматами Калашникова. Относится к подствольным дульнозарядным нарезным системам. Выстрел гранатометный ВОК-25, 7П-17, для и объединяющий в себе и метательный заряд в гильзе. Граната дульнозарядная, то есть подается в ствол через дульный срез. Снаружи корпуса имеются готовые, придающие гранате вращательное движение во время движения по каналу ствола. Выстрел выполнен по безгильзовой схеме, метательный заряд из пироксилинового пороха П-200 вместе со средством воспламенения располагается в донной части корпуса гранаты. Такая схема позволила упростить конструкцию гранатомета, повысить надежность и боевую скорострельность. Внутри корпуса, между зарядом ВВ и корпусом, находится сетка из картона. Она служит для рационального дробления корпуса на осколки, что приводит к увеличению осколочного действия. АКС-17 пламя, 30-м. Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах, траншеях и за естественными складками местности, в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот. БТР-80, советский бронетранспортер. Создан в начале 1980-х годов, как дальнейшее развитие бронетранспортера БТР-70, с учетом выявленных в афганской войне недостатков последнего, и предназначался для его замены в мотострелковых войсках. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году. БРДМ-2, бронированная разведывательно-дозорная машина 2, является дальнейшим развитием БРДМ-1. Серийно производилась с 1963 по 1989 год Арзамасским машиностроительным заводом. БРДМ-2 имеет невысокую защищенность, броня защищает от пуль стрелкового оружия и осколков. Главная особенность машины – очень высокая проходимость. Кроме основного полноприводного шасси с регулируемым давлением в шинах, в средней части корпуса имеются специальные дополнительные выдвижные колеса, позволяющие, в частности, преодолевать значительные рвы, траншеи. ГАЗ-66, в просторечии Шишига, советский и российский грузовой автомобиль с колесной формулой 4×4, грузоподъемностью 2,0 тонны и кабиной над двигателем. Наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик в советской армии и в народном хозяйстве СССР и России в 1960-1990-е годы. Конструктор машины А.Д. Просвирнин. ЗИЛ-131, основная модель. Являлся заменой грузовика. Значительная часть этих машин производилась для советской армии. Урал-4320, двойного назначения, с колесной формулой 6×6, производящийся на В, в том числе и для использования В в семействе унифицированных армейских автомобилей Суша-ДА. Урал-4320 был разработан для транспортировки грузов, людей и на всех типах дорог. Обладает значительными преимуществами по сравнению с аналогичными автомобилями. Он легко преодолевает заболоченные участки, брод до 1,5 метра, канавы до 2 метров, рвы, подъемы до 60%. На 1986 год выпущено более миллиона грузовиков. Бульдозер колесный К-701 БКД, выполненный на базе трактора К-701, выполняет разработку и перемещение грунта на дорожном строительстве. Засыпки ям, канав, воронок, сооружений насыпей, рытье котлованов, прокладывание колонных путей. ЗУ-23, советская 23 мм, спаренная зенитная установка, в составе двух зенитных автоматов, станка, прицела ЗАП-23, платформы с ходом наземного прицела Т-3. Скорострельность 2000 выстрелов в минуту. Масса установки 950 кг. Масса снаряда 190 граммов. Дальность стрельбы 1,5 км по высоте, 2,5 км по дальности. Расчет 5 человек. Су-23, 4 шилка, индекс 2А6, серийное производство начато В. Вооружена щетверенной автоматической 23-мм пушкой. Скорострельность установки 56 снарядов в секунду. Наводиться на цель может вручную, полуавтоматически и автоматически. В автоматическом и полуавтоматическом режимах используется штатное. Предназначено для непосредственного прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях до 2500 метров и высотах до 1500 метров, летящих со скоростью до 450, а также наземных, надводных целей на дальности до 2000 метров с места, с короткой остановки и в движении. В входила в состав подразделений сухопутных войск полкового звена. Была оценена потенциальным противником как средство ПВО, представляющее серьезную опасность для низколетящих целей. В настоящее время считается устаревшей, главным образом в связи с характеристиками и возможностями ее радиолокационной станции и недостаточной эффективной дальности огня по воздушным целям.